Только Мирона мне здесь не хватает. И всеобщего внимания. «Сейчас!» Кричу ей, чтобы прекратила долбиться. Встаю с кровати и открываю. Сестра быстро заходит, запираясь. «Что происходит? Что с твоим лицом?» Отворачиваюсь, ложусь на кровать, вновь утыкаясь в подушке. «Пусть не смотрит на меня». «Ничего!» Сестра молчит, вздыхает, садясь рядом со мной на кровать. «Алиса!» Уже мягче произносит мое имя и гладит по спине. «Это пройдет. Как я хочу, чтобы прошло как можно скорее. Проснуться завтра утром и ничего не чувствовать». Резко поднимаюсь и кидаюсь к ней, обнимая. Вновь плачу сестре в волосы. «Почему я такая дура?» Всхлипываю. Падаем вместе на кровать, обнимаясь. Я снова плачу, но мне легче от того, что Милана рядом. «Ты не дура. Ты очень искренняя и открытая. Тяжело жить с этими качествами. Уж поверь мне». Сестра сжимает меня крепче, а я еще больше рыдаю, заливая слезами ее платье. «Так, а ну прекрати». Мила поднимает меня за плечи и сама утирает мои слезы. Мотаю головой. «Послушай меня», — слегка встряхивает. «Мой тебе совет. Дождись развода. Пусть эта женщина окончательно уйдет из его жизни. Будь неприступной. Пусть побегает за тобой. Докажет, что ты ему нужна. И вот тогда можешь открывать ему свое сердце. Прекрати лить слезы. Платон еще этого не стоит». Так убедительно говорит она. А мне кажется, что я уже ничего не хочу. «Так не будет. Он не любит меня», — всхлипываю я. «Но если не любит, тогда это не твой человек. Если мужчина ничего не принес в жертву ради женщины, то он и не стоит ничего». Засыпала я с мыслями, которые в меня вбила Милана. Платон так и не пришел. Значит, так и должно быть. Нет, любить меньше я его не стала. Легче мне не стало. Боли и горечь не прошли, но я начала выстраивать некую крепкую стену между мной и Платоном. Милана во всем права. За исключением того, что я никого ждать не стану. Одеваюсь. Сегодня именно так, как я всегда хотела. Плотные колготки, облегающее бордовое платье до колен и ботильоны на каблуке. Волосы вверх, немного туши и помада. Спускаюсь вниз, прохожу на кухню, чтобы выпить воды. Но застываю, когда нахожу там Платона. Он, как всегда, не спит, пьет кофе и смотрит в окно. Тихо разворачиваюсь, чтобы сбежать незаметно, но не выходит. «Алиса, подожди». Не хочу с ним разговаривать. Не хочу даже смотреть на него. Иначе моя стена рухнет. Я тороплюсь. Я прошу 10 минут твоего времени. Вдыхаю поглубже. Бегать глупо. Нужно поговорить. Разворачиваюсь, прохожу на кухню. Тоже беру чашку и подставляю под кофемашину, делая себе капучино, чувствуя, как Платон рассматривает меня. А меня, дуру, это уже подкупает. Но я приказываю себе не растекаться. Опираюсь бедрами на столешницу тумбы, складываю руки на груди и перевожу взгляд в окно, стараясь максимально закрыться от этого мужчины. «Ты сегодня другая». Голос у него хриплый, но теплый, и это тепло моментально разливается по мне. Кусаю до боли губы, чтобы прийти в себя. Настроение такое. Пожимаю плечами, стараясь казаться безразличной. Но казаться не значит быть. Боже, как переформатировать себя и не выдать реакции на этого мужчину? Я так не умею. То, что ты вчера видела, не является правдой. Киваю. Я даже верю ему. Но дело не только в Марьяне. Я ушел от нее, и нам предстоит развод. Хорошо. Опять киваю и беру свою чашку. То есть это нехорошо, но... Отпиваю кофе, так и не находя слова. «Я тебя понял», — усмехается. «Иди ко мне». Тянет руку, внимательный. «Платон, то, что между нами было, это правда моя детская блажь, которая вчера прошла. Поэтому давай держать дистанцию». На одном дыхании проговариваю я, запивая ком в горле горячим кофе, который обжигает губы и язык. «Прошла», — повторяет за мной. «Посмотри мне в глаза». Это запрещенный прием. Мои глаза не умеют лгать, и я их закрываю. «Зачем ты мне лжешь?» Голос у него становится жестче и холоднее. «Ты знала, что я женат. А то, что ты вчера видела, — это недоразумение. Между мной и Марьяной с момента аварии ничего не было и не будет. Я верю, спасибо за разъяснение. Вчера я повела себя как ребенок. Но и между нами ничего не будет. А теперь извини, я опаздываю. Выходит, так же холодно, но кофе расплескивается, когда я ставлю чашку на стол. Руки обжигает. И я спешу сбежать от его слишком внимательного взгляда. «Алиса, стой!» — едет за мной. Но я быстрее. Хватаю пальто, сумку и вылетаю из дома. Несусь в соседний дом Арона. Двор у нас один, территория охраняется и у них не заперта. Сонная Сашка на кухне в комбинации заправляет кофемашину, а я залетаю и сажусь на стул, закрывая лицо руками и пытаясь отдышаться. «Алиса, что случилось?» — взволнованно спрашивает она меня. «Можно я у вас поживу?» Вдруг понимаю, что не выдержу с Платоном в одном доме.